судите, да не судимы будете». Пожилой мужчина с 25-летним сыном вошел в вагон поезда и занял свои места. Молодой человек сел у окна. Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток воздуха, и вдруг восхищенно закричал: «Папа, видишь, все деревья идут назад!» Пожилой мужчина улыбнулся в ответ. Рядом с молодым человеком сидела супружеская пара. Они были немного смущены, сконфужены тем, что 25-летний мужчина ведет себя как маленький ребенок. Внезапно молодой человек снова закричал в восторге: «Папа, видишь, озеро и животные, облака едут вместе с поездом!» Пара смущенно наблюдала за странным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось, не находил ничего странного. Пошел дождь, и капли дождя коснулись руки молодого человека. Он снова переполнился радостью и закрыл глаза, а потом закричал: «Папа, идет дождь! Вода трогает мои руки! Видишь, папа?» Желая хоть чем-то помочь, пара, сидящая рядом, спросила пожилого мужчину: «Почему вы не отведете сына в какую-нибудь клинику на консультацию?» Пожилой мужчина ответил: «Мы только что из клиники. Сегодня мой сын первый раз в жизни обрел зрение». Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая при этом всей полноты знаний. Поэтому не судите, да не судим будете.